то были прекрасные операции. Они не оставляли сомнений в том, кто был злодеем. Он замечал на лицах молодых офицеров подлинное восхищение и без труда мог представить себе, что они могли говорить о нем, патрулируя улицы. Это тот Фортунато, который нашел украденную девушку в Сан-Мартине. Это он захватил маньяка, изнасиловавшего 6 женщин. Марселла трогательно беспокоилась за его безопасность. Насколько она себе представляла, он был самым неподкупным полицейским во всем Буэнос-Айресе. Деньги продолжали накапливаться. Он считал, что когда у них будут дети, она найдет способ употребить эти сбережения на их благо. Но им не везло с детьми, каким бы тестом они ни прибегали, какие бы молитвы ни возносили Деве Луханской. Их самые сокровенные надежды растворились в луже крови, когда у Марселлы случился выкидыш, маленькая 6-месячная девочка. Это было в тот долгий, дурной 1976 год, когда объявили чрезвычайное положение, и армия железной рукой довела Аргентину до бесчувствия. Тогда ему предложили заняться совершенно другой работой. Помощник комиссара Бианко пригласил его к себе в кабинет. «Мигель, мы собираемся сегодня вечером прищучить одного подрывного элемента у него дома. Почему бы тебе не пойти с нами и не поучаствовать?» В те дни коммунисты были повсюду. Не только с оружием, но, что еще опаснее, в профсоюзах и университете. Они любили прятаться за демократические институты, говорить об эксплуатации и классовой борьбе. Но теперь военные решили отбросить Конституцию и повести против них войну по всем фронтам. Той ночью целью их был член синдиката рабочих автопромышленности на заводе Форда. Управляющий заводом, выполняя свой гражданский долг, указал на него как на самого главного подстрекателя беспорядков среди рабочих и, вероятно, коммуниста. В нескольких фразах это передал Фортунату помощник комиссара Бианко, в то время яркий брюнет с подчеркнутой военной выправкой. Операция должна была начаться в доме этого подрывного элемента в 3 часа ночи, чтобы захватить его в постели. — Ты только поприсутствуй, и все, — объяснил Бианко, — там ничего не будет. Он спокойненько сдастся, у него там 3 детей. Этот подрывной элемент жил за домом его родителей, почти в таком же, как у Фортунато, помещении. Фортунато приехал туда вместе с Бианко и 3 другими агентами в Форде Фалькон. Стояло лето, но все были в костюмах. Они остановились у дверей, 2 с каждой стороны, с автоматами в руках. Остальные вынули пистолеты и встали у них за спиной. Бианко подошел к двери и со всей силы 3 раза ударил в нее. «Открывайте!» — кричал он. «Полиция!» В домике послышался шорох, заплакал ребенок. Бианко застучал снова. «Открывайте! Открывайте!» Он отступил назад, собрался с силами, и Фортунато подумал, что слышит робкий голос: «Иду!» Слишком поздно. Бианко выстрелил в замок и потом с размаху навалился на дверную панель. Дверь распахнулась и ударила жену в лицо. Она упала, из носа у нее полилась кровь. Бианко уже вышел из себя. «Шлюха! Я сказал, открывай!» Остальные полицейские в гражданском, размахивая пистолетами, с криками ринулись вслед за ним внутрь, в затемненную спальню. Там они нашли 2 детей, сжавшихся от страха в кровати. Там же лежал плачущий младенец. Мужа не было. — Где он? — заорал Бианко. — Не знаю, — плакала женщина. — Он ушел с друзьями на футбол. Бианко схватил ее за волосы и рывком поставил на ноги. — Говори правду, шлюха, не то я тебе покажу. Она повторяла все то же, несмотря на сыпавшиеся на нее удары и угрозы. — Ради бога, он пошел на футбол. Бианко разошелся в конец. «Тащите сюда мальчишку!» Солдат привел маленького, лет 6, мальчика, и Бианко схватил его за руки, заставив закричать от боли. «Где твой отец? Где?» Он отхлестал ребенка по лицу, открытой ладонью, а потом так ударил по голове, что тот покатился по полу. Потом он потребовал девочку, она была помладше, и стал избивать ее. Девочка плакала, ничего не понимая. У женщины началась истерика, и все равно создавалось впечатление, что она ничего не знает о том, где муж. — Нет! — заорал вне себя Бианко. — Нет! Он вырвал младенца из рук женщины, поднял за ножки головой вниз и, раскачивая из стороны в сторону, стал шлепать по спине. Ребенок, которому было никак не больше 2 недель, зашелся плачем Его хриплый, слабенький голосок звучал на одной душераздирающей ноте. «Где он?» — требовал Бианку, продолжая осыпать младенца ударами. «Где он?» Здесь мать не выдержала и запела. Назвала имена его сестры и брата, его друзей из Союза, места, где он мог бы оказаться, но твердила, что знает только, что он пошел смотреть футбол, что он болеет за Ривер, что иногда ставит 5 песо. Они вызвали подкрепление, чтобы совершить налет по названным ею адресам, потом сели и стали ждать. Фортунату никак не мог оправиться от потрясения. Не верил глазам и ушам своим, когда полицейский в гражданском стал составлять опись домашней утвари и мебели в маленькой квартирке. Через 20 минут пришел муж, и его без всякой борьбы арестовали. Бианка позвонил по телефону, кончилось тем, что всех их увезли, и тихо плачущих мать с детьми тоже. После этого появились солдаты и принялись грузить мебель в армейский грузовик. — Вот, видишь, — успокаивающе сказал ему Бианко, — вот видишь, ничего не случилось. В последующие дни Марселла замечала, что он рассеян, все время о чем-то думает, и в конце концов, сидя за утренним мате, он все рассказал ей. Конечно же, это все подрывные элементы, ну, по крайней мере, их отец. Он не закончил фразу, а она ничего не спросила. Она с полминуты сидела, уставившись в пол и не произнося ни слова. Потом спрятала лицо в ладони и разрыдалась. Какой ужас! С минуту она не могла унять слез, потом отняла руки от мокрого от слез лица. Не связывайся с этими людьми, Мигель! Умоляю тебя! Или в один прекрасный день она вздрогнула, избивать ребенка будешь ты. Он послушался ее и стал посылать вместо себя других оперативников, пока Бианку не перестал его приглашать. Помощник комиссара после этого стал относиться к нему с некоторым пренебрежением, словно Фортуната был размазня, и у него недоставало мужского характера выполнять такого рода задания. Как бы раскаявшись, Фортуната ушел с головой в работу, стараясь преуспеть в вещах, необходимых для продвижения по службе в полиции. Он собирал деньги, арестовывал преступников и защищал друзей. Теперь все снова пошло как по писанному. Бианко стал генеральным комиссаром, которому подчинялся следственный департамент, и, взбираясь вверх по лестнице, прихватил с собой своего друга Фортунато. Фортунато допил мате и прошел в спальню переодеться к вечеру. Из просторного деревянного гардероба он выбрал свой лучший пиджак отличной итальянской шерсти, черный в мелкую белую клетку. Марселла купила пиджак к дню его рождения 20 лет назад в дорогом магазине в центре, несмотря на его протесты, ведь точно такой же можно купить гораздо дешевле в пригородах. Он по-прежнему помнил волшебное сияние пиджака, когда впервые надел его и в нем вышел из магазина, абсолютно не отдавая себе отчета в том, что узкие лацканы и геометрически правильный рисунок ткани давным-давно вышли из моды и выглядели теперь совершенно нелепо. К пиджаку подобрал карминовый галстук и черные туфли, выудил из маленькой коробочки на полке запонки. Заглянув в бумажник, он с ужасом отметил, что тот несколько полегчал. Собираясь провести вечер вне дома, нужно обязательно иметь при себе некоторый запас. Он вынул из ночного столика отвертку, быстро отвинтил дно гардероба и осторожно извлек дощечку из паза, который в свое время вырезал в углу. Из-под панели на него смотрели уложенные аккуратными рядами тугие зеленые пачки. $500 000 в американской валюте. Деньги копились почти сами собой. И в отсутствие Марселла прятались в небольшой тайничок. Часть денег он тратил на угодивших в беду полицейских или на пострадавших от преступлений тех, кто особенно растрогал его. Дети, жившие в округе полицейского участка, знали, что от него всегда можно было ожидать конфетку или игрушку. Но денег все равно становилось все больше и больше. Они уже почти заполнили отведенное им пространство на дне гардероба, так что скоро придется оборудовать новое. Что хорошего они принесли ему? Даже под конец, с Марселлой, когда он придумал новую сказку про специальный медицинский фонд для семей, она наотрез отказалась. Что есть, Мигель, то есть. Я предпочитаю умереть с достоинством в моем доме, а не гоняться за несбыточными надеждами. Он сидел на кровати и разглядывал аккуратные ящички, на которые поделил свою жизнь. В другой половине гардероба за запертой дверцей висели платья Марселы, как она оставила их. Ее туфли стояли маленькими опрятными парами на дне шкафа, ее шляпки лежали наверху.